«Я подожду», — сказал монитор. Не обращая внимания на ушибы, от которых не спас скафандр высокой защиты, Омара пытался собраться с мыслями, чтобы найти выход. Он догадывался, что здесь произошло. При одновременном включении двух антигравитационных генераторов одинаковой мощности и частоты возникает интерференция, которая нарушает их стабильность. Решетки, установленные в каюте Омара, были временными и питались от генератора, сходного с генератором пояса. Обычно между ними существовал сдвиг по частоте, как раз во избежание подобной неустойчивости. Однако последние 5 недель Омара постоянно забирался в механизм решеток, да еще лез туда всякий раз, когда устраивал малышу баню, и, по-видимому, сам того не ведая, изменил частоту. Он понятия не имел, в чем именно состояла его промашка, да если бы и знал, то времени ее исправить у него не было. Он снова осторожно включил пояс и стал медленно наращивать мощность. Первые признаки неустойчивости появились, когда отрицательная гравитация пояса достигла 3/4 G. 4 G минус 3/4 — это чуть больше 3 G. «Похоже, придется работать без всяких послаблений», — мрачно подумал Омара.